1965. Нехорошее предчувствие. Запрещают пьесы у Эфроса, у любимого. Наступает время жесткой политики в искусстве. Постепенно сжимается вокруг нас кольцо запретов, ограничений, цензуры. Что же, приближается 37-й год или другое? Тускнеют идеалы. Слабеет вера в справедливость. Расчет, цинизм, делячество, приспособленчество — вот что процветает. Люди не мудрствуют лукаво, живут для себя. Эгоизм становится нормой. Материальная заинтересованность. Но меня уже это не интересует. Остались ли чудаки? Дон Кихоты. Философия обывателя гибка и мудра. В ней всего в меру, не надсадишься. Примеров можно привести массу. Не к чему. Жить так не только можно, а нужно так. Разумеется, при одном условии, если ты хочешь выжить, если нет у тебя желания умереть раньше времени, например, от инфаркта.